благодушно откинулся в кресле, развернул газету «Советская Эстония» и вдруг увидел под передовой краткое извещение Совета министров. Умер маршак. Казалось, вчера только я обнял его на прощание, уходя из его квартиры на улице Чкалова. Припомнились слова маршака. В искусстве надо ездить быстро, чтобы не проваливаться в ямы. Его поезд не подошел, медленно тормозя к перрону, а остановился вдруг на полном ходу. И рядом с общим горем и сожалением я испытал острое чувство личной потери, словно из моей жизни ушло что-то, чем я в обыденной нашей сутолке забывал дорожить. Зачем когда-то за пустым делом поторопился от него уйти, а когда-то не дослушал, что он говорил, или сам мог пойти к нему, да не пошел. Поздно. Я сам был Россия. Иван Сергеевич Соколов-Микитов, его рассказы и письма. «А какой рассказчик!» — говорил, ероша рукой волосы и захлебываясь восхищением, мой товарищ по редакции Евгений Николаевич Герасимов, только что вернувшийся из Карачарова. «Вот это старик! Ты вообразить себя не можешь. Избушка на краю леса, Волга неподалеку, птицы поют. Он каждую знает по голосу. А дожди зарядили, мы засели у печки, и чего-чего он не рассказывал». Герасимову была свойственна некоторая взбалмошность, импульсивность. Чутью его на людей и книги можно было верить. Но и на шестом десятке лет он сохранял наивную восторженность вечного гимназиста. Говоря о поездке в Карачарова, он больше, чем обычно, размахивал руками, подхахатывал сам себе от удовольствия, заменяя связную речь междометиями. «Ну, это у-у-у!» и возвращался на одно. «А какой рассказчик!» Когда в 1962 году случай привел меня впервые увидеть Соколова-Микитова, Иван Сергеевич молчал. Твардовский заранее объявил, что ожидается дорогой гость, просил приготовить в редакции к его приходу чай, бублики и что-то еще, от чего Иван Сергеевич не имел бы сил отказаться. Знакомя меня с ним, Твардовский сам радовался, будто подарком меня дарил. Соколов-Микитов же только чуть склонил при этом голову и сильно пожал руку своей большой ладонью. Бросалось в глаза, что он двигался по комнате и говорил, как бы в другом, более медлительном ритме, чем все вокруг. Высокий, еще крепкий старик с аккуратной серебристой бородой, с несуетливыми верными движениями, какие заметны у бывалых охотников, он промолчал несколько часов кряду, пока находился в редакции. Лишь несколькими дружескими, полушутливыми словами обменялся поначалу с Александром Трифоновичем. «Ну как самочувствие, батюшка Иван Сергеевич? Как творческий сон?» «Да сплю, признаться, пунктиром». А потом устроился в кресле в углу редакторского кабинета и стал посасывать свою трубочку, односложно, хоть и учтиво, отвечая на обращенные к нему приветствия и расспросы. «Да от него слова не допросишься», — подумал, помнится я тогда. «Этот молчун-рассказчик». После конца рабочего дня довольно большой компанией пошли мы в одну знакомую, пустовавшую по летнему времени, квартиру. За дружеским столом Твардовский произносил самые сердечные и вместе возвышенные тосты в честь редкого питерского гостя. Соколов-Микитов жил еще в Ленинграде. А Иван Сергеевич только покряхтывал смущенно и неторопливо и поворачивал донышком наливаемую ему стопку. За весь вечер он не выронил из уст ни одной сколько-нибудь длинной фразы. Сказал только к случаю, что по соседству с Карачаровым скотный двор сгорел. Все обернулись к нему, ожидая более длительного рассказа, но его не последовало. Со всеми он был доброжелательно ровен, но оставалось впечатление, что застолье из 5-6 человек, среди которых были и мало знакомые лица, его стесняет. Мне пришлось сидеть,